Корса была большим городом, третьим в королевстве после Ильдемара и Сиории. И хоть Зорин и не сомневался, что где-то здесь живут Ране, на поиски в подземелье уйдут годы, так что он не стал даже пытаться. Вместо этого он пошел к местному производителю шелка и прямо попросил представить его Ране. Тот заявил, что не понимает, о чем Зорин говорит, и выкинул его из магазина, сказав больше не возвращаться, жестко. Впрочем, он и не ожидал, что торговец согласится. Ему нужно было, чтобы тот передал своим партнерам Ране, что в городе странный парень, спрашивающий о них. Если местные Ране хоть немного похожи на родичей из теории, они тут же этим заинтересуются. Ему не придется искать паучих, они сами его найдут. Им потребовалось меньше 2 дней. Поздним вечером 2-го дня в Корсе Зорин ощутил в своем радиусе присутствие Ране. Учитывая, что он сидел в траве на пригорке за городом, и вокруг не было ничего важного, можно было не сомневаться, это за ним. «Приветствую», — телепатически передал Зорян. «Меня зовут Зорян Казинский. Я пришел торговать». Разум Ранея все еще был чужд и странен для него. Но эту эмоцию он разобрал. Паучиха была потрясена до глубины души. «Ты открыт?» — спросила Ранея несколько секунд спустя. «Да», — подтвердил Зорян. Он решил не упоминать Ранея Сиори и свою связь с ними. Вдруг они враждуют или еще что-нибудь. «Могу я узнать, с кем разговариваю?» «Я?» «Искательница 8 универсальных путей из паутины клинков глубины», — передала Ране. «Ты можешь звать меня просто Искательница». «Значит, Искательница. Прежде всего, я хотел бы извиниться за способ, которым привлек ваше внимание. Я просто не знал, как с вами связаться. Надеюсь, я не вызвал серьезного беспокойства», — сказал Зорян. «И надеюсь, что, несмотря на не самое удачное начало, мы сможем договориться». «Боюсь, я не вправе говорить за всю паутину, так что ничего не могу обещать. Моей задачей было просто найти тебя и доложить паутине о результатах», — откликнулась искательница. В переводе с дипломатического она должна была выпотрошить его память и узнать, что ему нужно. Но из-за того, что он сам психик, план поменялся. «Впрочем, я уверена, что столь незначительный инцидент будет забыт, если в будущем ты не станешь нас так пугать. Чтобы мне было что доложить матриарху, чем ты собираешься торговать?» «Я ищу знания и тренировки», — сказал Зорян. «Точнее, мне нужна помощь в освоении сил психика». «Но ты и так довольно искусен», — заметила искательница. Она направила слабенький щуп в обход защиты Зорина, но тут же отступила, когда он жестко отразил вторжение. «Мало кто из людей столь свободно говорит телепатически, и еще меньше тех, кто заметил бы мою попытку. Вы мне льстите. Мы оба знаем, что в ментальных искусствах я все еще новичок», — сказал Зорян. «Я хочу продвинуться дальше основ. По меньшей мере, мне нужно уверенно освоить телепатический бой и манипуляции с памятью». Искательница передала вспышку удивления и неуверенности. Зорян так и не понял, что это означало. «Какое-нибудь ругательство Ране?» «Ты удивительно амбициозен, маленький человек», — сказала она. «Надеюсь, ты понимаешь, сколько многого просишь. Не думаю, что это понравится главам. Что ты предлагаешь взамен?» «У меня есть несколько магических предметов, которые, думаю, будут вам полезны. В том числе те, что позволяют говорить телепатически на больших расстояниях. Я сам изобрел их и изготовил, так что могу доработать схему по вашему запросу. И поскольку я неплох в магии, я могу выполнять задачи, в которых требуется человеческая магия. Наконец, я владею важной информацией, которую мы можем обсудить позже. Подозреваю, она вас очень заинтересует». Ране замолчала, переваривая принятое, затем ответила неуверенным согласием. «Понятно», — сказала искательница. «Как я уже сказала, я не вправе заключать сделки, но я передам твои слова матриарху. Следует ли мне передать что-то еще?» «Нет. Я только хотел узнать, как мне связаться с вами в будущем». Искательница замолчала на несколько мгновений, потом передала ментальную карту нижних уровней канализации Корсы. 3 места были отмечены синими солнышками. «Ты можешь просто прийти в одно из этих мест, но, пожалуйста, прояви терпение. Вероятно, мы будем готовы встретить тебя не ранее, чем через 2 дня. И поспешность будет говорить не в твою пользу». «Хорошо», — согласился Зорян. Ему не хотелось торчать в Корсе, ожидая их решения. К счастью, ему и не требовалось. Он даст им средства связи и заодно продемонстрирует качество своего товара. Сразу 2 зайца. Он достал из кармана крупный деревянный диск и положил на землю. «Это телепатический ретранслятор», — сказал он искательнице. «Тот, кто коснется его, сможет говорить с носителем парного диска вне зависимости от расстояния. В данном случае парный ретранслятор у меня. Я не задержусь в Корсе надолго, так что используйте его, когда примете решение». «Я не понесу потенциально опасный предмет в поселение», — ответила искательница. но полагаю, его можно унести куда-нибудь в дальний угол подземелья, где на него никто не наткнется. Прощай, Зорин Казинский. Если получится, мы встретимся через несколько дней». Пока клинки глубины решали, принимать или нет его предложение, Зорин тоже не терял времени. Он покинул Корсу и направился дальше, в поисках других поселений Рана. Увы, хоть другие колонии размещались под менее крупными городами, найти их оказалось куда сложнее. К моменту, когда клинки глубины наконец связались с ним, он нашел только одну колонию. Прославленные собиратели самоцветов жили под небольшой деревушкой недалеко от Теклина, и хоть и встретили его вежливо и дружелюбно, сразу сказали, что по договору с жителями деревни торгуют только и исключительно с ними. Досадно. Впрочем, они с готовностью назвали ему местоположение 5 других паутин в ближайших окрестностях из тех, кто мог согласиться на его предложение. Так что это все равно был успех. Однако прежде чем он навестил хоть кого-то из этого списка, клинки глубины наконец-то передали, что готовы заключить сделку. В этом цикле оставалось всего 1,5 недели, так что едва ли он успеет что-то от них получить, но Зорин все равно отправился навстречу. Вот только прибыв на условленное место, он обнаружил всего 2 ране, что было очень подозрительным. Весь его скромный опыт общения с паучихами свидетельствовал, что их должно быть как минимум 3 – переговорщик и 2 телохранителя. Матриарх Сиори не являлась без как минимум 4 стражей, и это навстречу с ним, кого она знала и не опасалась. Прославленные собиратели самоцветов пришли навстречу 8. Его худшие подозрения подтверждались. Рана сказали, что они лишь проводники, которые отведут его на место настоящей встречи. Все это настораживало, тем более, что Ранея повели его вниз, в глубины подземелья под Корсой. Слишком глубоко на его вкус. «Ну все, хватит, дальше я не пойду», — громко сказал Зорин, не утруждаясь телепатической речью. Его голос гулко отразился от стен огромной пещеры, сопровождающие Ранея вздрогнули. «Пожалуйста, потерпи», — нервно сказала одна. «Мы почти пришли. Еще немного и будем на месте. Тогда вы можете просто сходить и привести их сюда», — ответил Зориан. «Мы можем поговорить и здесь, если вы не заманиваете меня в ловушку». Они сжались при его словах, и это сказало Зориану все, что следовало знать. Он едва успел влить ману в заклятие ментального щита, впечатанное в медальон под рубашкой, как сдвоенная ментальная атака обрушилась на него словно кувалды. Он немедленно ударил в одну из ране перезаряженным магическим снарядом, буквально размазав ее. Разум паучихи угас, он больше ее не чувствовал. Вторая Араная, поняв, что не сумеет вовремя пробить ментальный щит, прыгнула на него, обнажив клыки, и бессильно отлетела назад, отброшенная магическим щитом. Зорин выхватил жезл из-за пояса и направил на нее. «Почему?» – спросил он. «Скажи мне, и, возможно, я не испепелю тебя на месте». Она не отвечала. Через секунду Зорин к своему стыду осознал, что она просто не может. Глухой ментальный щит полностью отрезал его от телепатии. Он ненадолго приглушил щит, держа паучиху на прицеле. «Пожалуйста, я ничего не знаю», — мысленно взмолилась она. Зориан был готов к атаке через мысленную связь, но она даже не пыталась. Панический страх полностью захватил ее. «Я просто должна была отвезти тебя. Никто не объяснил мне причин. Пожалуйста, не убивай меня. Я не хочу умирать». Зарычав, Зориан кнул в нее засветившимся жезлом. Он ощутил вспышку ее страха, она скрипуче вскрикнула и сжалась, ожидая смерти. Потом замерла, когда вокруг нее просто появился прозрачный силовый купол. И тут Зорин ощутил 2 Ранея, приближающихся с той стороны, куда его вели проводники. И еще, потом еще. Срань. Похоже, проводники успели предупредить основные силы. Он яростно посмотрел на уцелевшую паучиху, заставив ее сжаться еще сильней, и побежал в сторону выхода. Он знал, что люди бегают быстрее Ранея, так что он может просто... Прямо по курсу, отрезая путь, проявились отметки 8 Ранея. Зорин проклял свое невезение и затормозил, пытаясь найти выход. Его мысленный щит не протянет долго против 16 Ранея. А нет, 18. Просто 2 отстали от остальных. Удары 6 Ранея врезались в его защиту, не пробив, но заставив пошатнуться. Перед глазами поплыло, ноги стали ватными. На миг мелькнуло отстраненное удивление, почему атакуют только 6. Потом он вспомнил объяснение новизны. Если слишком сильно бить по мысленному щиту, можно повредить то, что под ним. Атака с 7 сторон, его щит держал, но уже из последних сил, сам же он упал на колени. Они не пытались убить его? Конечно нет. Зачем им это? Они хотели захватить и... Он едва не отрубился, когда удары 9 паучих смяли его защиту, как яичную скорлупу, и вонзились в его беззащитный разум. Мучительная боль ослепляла, изгоняя все мысли, не давая сосредоточиться. Ему нужно было что-то сделать, он точно знал, что должен, но хоть и Би не помнил, что именно. Он ощутил, как одеревенели мышцы, кто-то чужой захватил власть над его телом и потянулся к памяти за его знаниями. Он должен что-то... должен... Внезапно в мозгу возникла отчетливая картина. Два ожерелья на его шее. Одно с защитным заклятием, так и не спасшим его, а второе... В голове прояснилось, теперь он знал, что должен сделать. Активировать кольца самоликвидации. Он ощутил чужую панику, а Ранея поняли его намерения. Еще три удара разорвали течение его мыслей, они были куда слабее, чем те, что пробили его щит, но для незащищенного разума ощущались как раскаленные ножи, вонзающиеся в мозг. Он сумел удержать нужную мысль, он должен во что бы то ни стало активировать кольца. Под ударами раскаленных ножей он забыл, что это за кольца, забыл, зачем ему это, но он помнил, что должен сделать. Должен, должен. Едва ощутимый импульс маны коснулся колец на цепочке, и мир вспыхнул светом и жаром, а потом была темнота. Как и много раз до этого, Зурин проснулся в своей комнате в Сирине. Однако в этот раз он проснулся не из-за прыгнувшей на него Кириэлли, и за окном было не утро, был и вечер. Ну и еще у него просто раскалывалась голова, еще одно существенное отличие. Внезапно дверь открылась, и в комнату неуверенно, словно опасаясь того, что может увидеть, заглянула знакомая голова. Зорин сощурился, без очков все было размытым, и внимательно посмотрел на Кириэлли. У нее же почему-то удивленно расширились глаза, он потянулся к ее мыслям, чтобы узнать, в чем дело, и... «Оу», — простонал он, — «да, похоже, этого делать не стоило». «Мам, он пришел в себя! Он проснулся! Он проснулся!» — закричала Кириэлли, оглушительно топая по лестнице. Зорин поморщился и попытался вспомнить, что же произошло. Как проклятие он умудрился сотворить с собой такое в самом начале цикла. Последнее, что он помнил, было... Внезапно воспоминания нахлынули волной, принеся с собой новую вспышку боли. Он вспомнил все. Ну, не буквально все. Его память после схватки с проводниками была перемешана и размыта, но достаточно, чтобы понять, что произошло. Эти грёбаные вероломные твари. «Зорян?» Голос матери заставил его вздрогнуть от неожиданности, возвращаясь к реальности. «Я почти в порядке», — пробормотал он. «Адски болит голова, но не думаю, что это что-то серьезное. Можешь подать мне очки?» Стёкла вновь сделали мир отчетливым, теперь он видел, насколько обеспокоена смотрящая на него мать. Он мысленно поморщился, он знал, что произошло, но лучше будет притвориться. «Что со мной случилось?» «Ты не просыпался», — ответила мать. «Не поверишь, как ты перепугал Кириэлли». Утром она прибежала с вытаращенными глазами, крича, что убила тебя. «Ну, ты, очевидно, не был мертв. Но что бы мы ни делали, мы не могли тебя разбудить. Мы вызвали врача, но он не нашел причину. По его словам, ты просто неожиданно впал в кому». Зорин медленно кивнул. Звучало логично. Клинки глубины здорово его... «Стоп, что там было вначале? Убило меня?» — переспросил он. «Ничего такого я не говорила!» — возразила Кириэлли, входя с тарелкой супа в руках. «Мама просто придумывает. Я только... «Расслабься, Кири», — вздохнул он. «То, что ты прыгнула на меня, не могло вызвать такой эффект». Судя по воцарившемуся молчанию, он явно сказал что-то не то. «В чем? «А... о, черт! «Как ты узнал, что я это сделала?» — спросила Кириэлли. «Потому что ты всегда это делаешь», — предположил Зориан. Мозг все еще отказывался работать нормально. Наверное, поэтому он и прокололся. «О, суп! Это мне?» «И вовсе не всегда», — надулась Кириэлли, сунув ему тарелку. «Фу, кажется, обошлось. Хотя мать смотрит с подозрением». Набросившись на еду, раны истерзали его разум, но желудок был в порядке, а он весь день ничего не ел. Зорин задумался над сложившейся ситуацией. Этот цикл, судя по всему, потерян. Головные боли будут явно преследовать его не одну неделю, постепенно сходя на нет, а с больной головой от него никакого толка. Ко всему прочему, он сомневался, что мать после такого инцидента отпустит его в академию, так что из Сирин он может разве что сбежать. Вероятно, в этом месяце лучше всего отдохнуть и подлечиться, а также проверить, не осталось ли в голове никаких поганых сюрпризов или необратимых последствий нападения. Он перевел взгляд на мать и Кириэлли. Те обеспокоенно смотрели на него, словно мог в любой момент снова впасть в кому. Потом на пустую тарелку в руках. «Так», — сказал он, — «а добавки у вас совершенно случайно не найдется?» Как он и подозревал, мать и слышать не хотела о возвращении в академию сразу после необъяснимой комы и настаивала, чтобы он остался дома. С другой стороны, она и отец собирались через 3 дня выехать в Кос, и она вовсе не хотела откладывать поездку. Поскольку Зорин меньше всего на свете хотел побыть в обществе родителей, сейчас мать была на удивление добра к нему, но едва ли эффект сохранится дольше 2 дней. Он полностью поддерживал её первоначальный план и был готов остаться дома один. В итоге мать и отца не пришлось долго упрашивать. Зорин пообещал, что пробудет дома как минимум месяц, прежде чем вернется в академию. Соседи взялись время от времени заглядывать, чтобы убедиться, держит ли он слово, а ну и Кириэль оставили с ним, но теперь это его уже не напрягало. Что интересно, в этот раз он впервые с начала временной петли поговорил с отцом. Хватило одного ехидного комментария про «слабого, теряющего сознание сына», чтобы вспомнить, почему он не делал этого раньше. Если повезет, то в следующих циклах ему не придется с ним общаться. Месяц тихо прошел за лечением и отдыхом. Кирилли поначалу энергично взялась выходить его, но ее хватило буквально на 2 дней. После чего она махнула рукой и свалила всю готовку и работу по дому на него. Он не возражал. Она хотела как лучше, но умела готовить лишь подгорелое мясо да недоваренные яйца. Зато с ее точки зрения это означало, что он снова в порядке, и она вскоре стала приставать, чтобы он научил ее магии. От нечего делать он согласился. По крайней мере, к магии она относилась с большим усердием, чем к готовке. Когда цикл приближался к концу, Зорин наконец вздохнул с облегчением. Он не обнаружил никаких долговременных последствий ментального нападения, мерзкие головные боли достаточно быстро утихли. К 3-й неделе он был в полном порядке. После 2-й недели он мог свободно пользоваться силами психика, и в памяти не было пробелов, даже воспоминания о последних ударах сложились в стройную картину к концу 1-й недели, хоть самый конец было трудно понять из-за сумеречного состояния. Пакет памяти матриарха, к счастью, тоже не пострадал, дожидаясь момента, когда он сумеет его правильно открыть. Ему повезло, все могло кончиться намного хуже. Неизмеримо хуже. Не сумею он вовремя активировать кольца. И все же это тоже опыт. Ему просто нужно лучше готовиться к посещению Мараны в следующих циклах. Прославленные собиратели самоцветов дали ему наводку на 5 племен. Не могли же они все оказаться вероломными подонками, ведь так? Но притом ему следует готовиться намного тщательней, чтобы события прошлого цикла больше никогда не повторились. Если еще одно племя Ранео задумает напасть на него, он покажет им, какую чудовищную ошибку они совершили.